Я сел на табуретку возле топчана и закурил. Тут надо держать ухо востро. Это была сходка. Воры из-за пустяка не собираются. «Ну, где табак?» — спросил Дубов очень тихо. «Сплавил он его, черт не русский!» — процедил Паша, глядя на меня с ненавистью. «Замолчи, Паша!» — сказал Дубов резко. «Зачем отдал фраеру табак? А если бы он пошел стучать, мог забояться шмона?» «Какой фраер! Иван с ним якшается! Я знал, что не стучит, но спер все же. Наказывать надо, не выполнил воровское поручение». «А если даже выполнил? Иван давно бы продал или проиграл. Нам все равно ничего бы не осталось. Полкило табака... Подумаешь, клад какой! Был бы еще вор, а то, что он понимает о законе. Неужели ты позволишь, чтобы фраер посмеялся над честными ворами?» Сказал маленький носатый человек в очень чистой одежде. Как я узнал позже, это был Иван Нос, морфинист и неоднократно битый шулер, который истязал мужиков, но трусил перед сильными и бывшими военными. «Насчет честных воров», — произнес Дубов с достоинством, «ты знаешь, сходка впереди, о твоем поведении на Панфиловском в прошлом году. Центровик здесь пока я». Он опять обратился ко мне. «Все же, куда вы девали табак?» «Это вы?» прозвучало почти торжественно. Я объяснил, что даже не успел спрятать табак, потому что после сбора на линейке его уже не было. «Кто был поблизости?» «Пустая была палатка». Один бухгалтер со второго участка, толстый такой. «А у Трефальева после того много было табака», сказал вдруг повар Борис, которого я сперва в углу не заметил. «Руки у него, известно, нечистые. Не раз за это бит был на пятисотке». «Молчи ты, войско польское!» одернул его Нос. «Скажи спасибо, что не гоним тебя отсюда». «Теперь слушайте меня», — сказал Дубов, показав пальцем в мою сторону. «Я ему верю», — говорит он правду. «Они не русские, вообще красть не могут, а врать и подавно. Нет у них такого закона». «Наверное, взял Трефальдев. Я до него доберусь. И еще одно. Хотя мое слово закон, могу вам сказать, почему верю. Это он. Слушайте вы, когда суки мне руку сломали, на этапе достал мне курить. Другие конвоя боялись». Да жадные были, думали Дубову крышка, а курка не дали. А он, не русский, со мной разделил последний табак. Идите, Маркшейдер. Ты, Паша, чтобы не было упреков, понял? Не дай бог, кто его тронет». Я вышел из палатки, не услыхав, о чем они дальше говорили. Отлегло. Они были очень хорошо организованы, эти воры. От них практически невозможно ускользнуть в неволе. Отпал упрек, который мог идти годами за мной из лагеря в лагерь. Грехи тут не забываются, хотя кража не грех по лагерной этике, но обокрасть товарищей, особенно воров, дело скверное.